иногда играла, своеобразно окаймлявших это и без того своеобразное лицо, где глаза никак не соответствовали рту, ибо они были строги, хмуры, малоподвижны, а рот извилист и странно углублен в уголках. Обнаженные белые, словно бы художниками птаха, высеченные и лощеные, прям-таки божественные руки, которыми орудовала госпожа за едой, были на близком расстоянии не менее замечательны, чем издали. Друг фараона ел своим изящным ртом весьма много, отдавая должное каждому блюду, ибо такая башня из плоти требовала и соответствующего подкрепления. Кроме того, за любой трапезой приходилось многократно наполнять его кубок содержимым длинношеего кувшина, так как вино усиливало в нем, видимо, чувство собственного достоинства и веру в то, что он, несмотря ни на какие происки гор М. Хеба, самый настоящий военачальник. Госпожа, напротив, обхаживаемая своей изящной и тоже очень нарядной служанкой в тонком, как паутина, платье, под которым, не дай бог увидеть это отцу Иакову, на ней не было почти ничего, Мут М. Эмит, напротив, ела без особой охоты, являясь в столовую, по-видимому, только обычая ради. Она брала, например, жареную утку, откусывала, еле открыв рот, небольшой кусок от грудной части, и бросала ее к объедкам. Что же касается священных родителей, которым прислуживали уже знакомые нам дурочки, ибо они терпеть не могли взрослые прислуги, то эти просто ворчали и брюзжали, и сидели за трапезой только из приличия, так как им достаточно было 2-3 кусочков какого-нибудь овощного блюда или печенья. Причем Гуньич всегда беспокоился, как бы ни взбунтовался его желудок, и его старика не прошибло холодным потом. Иногда на ступеньке помоста у ног хозяев сидел и грыз что-нибудь без эмхеп, боголюб, холостой карлик, хотя вообще-то он ел за лучшим людским столом, где кормились также сам Монткал, смотритель одежный Дуду, главный садовник Краснопузый и несколько песцов, одним словом, старшие слуги дома, и где вскоре стал кормиться Иосиф, именуемый Азарсифом. Иногда этот потешный визирь, слуга Хабир, забавно плясал в своем измятом наряде вокруг поставца. В дальнем углу покоя обычно сидел старик-орфист, который медленно перебирал струны узловатыми пальцами и что-то невнятно напевал. Он был слеп, как полагалось певцу, и немного умел предсказывать будущее, но только с запинками и неточно. Вот как проходили повседневные трапезы Петепра. Телохранитель часто бывал у фараона во дворце Неримат, на другом берегу реки, или же сопровождал бога, когда тот на царском своем струге направлялся вверх или вниз по Нилу для осмотра каменоломен, рудников, построек на суше и на воде. В такие дни застольная служба отменялась, и голубой покой пустовал. Если же господин бывал дома, то по окончании полуденной трапезы с ее многочисленными изъявлениями взаимной нежности, когда священные родители с помощью своих прислужниц ковыляли на верхний этаж, а их невестка схимница луны либо уходила в покой, отведенный ей в главном здании и отделенный от спальни ее супруга северной колонной, либо на львиных своих носилках и в окружении слуг удалялась в дом замкнутых, Иосиф следовал за Потифаром в одну из соседних комнат, представлявших собой просторное помещение с расписными полупроемами в трех стенах и с легкими колоннами вместо четвертой, передней, в северную, что переходила в столовую и приемную широкой своей стороной, или в западную, еще более красивую, так как из нее открывался вид на сад, на деревья сада и на возвышение беседки. Зато у северной комнаты было то преимущество, что оттуда господин мог видеть хозяйственный двор, амбары, стойла, к тому же она была прохладнее. И там, и здесь имелись великолепные вещи, которые Иосиф разглядывал с той смесью восторга, и насмешливого сомнения, какую всегда вызывала в нем высокая культура земли египетской.